живой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить, и маленький принц отправился дальше. Нет, взрослые и вправду поразительный народ.